Кузьма Терентьев тщетно пытался унять разбушевавшихся гостей. Неожиданно раздался громкий настойчивый стук у крыльца. Купцы мгновенно затихли. Хозяин со свечой пошел открывать непрошенному гостю. «Свой человек, господа купцы! Никола Воронин послал упредить. Народ бунтует, кричат вечи ударить. Пусть сам расскажет. Говори, Спиря!» — подтолкнул хозяин гонца. Круглолицый молодец с короткой шеей, с выпученными глазами, трудно переводил дыхание. «Немцы у готского двора сидельника Семена Федорова сгубили!» Сноска. «Готский двор, поселение иноземных купцов в Новгороде». Конец сноски. «Сродственники купца Салова народ собрали виру требовать, а немцы пьяные шли, да в драку. Наши гнуть их стали, они подмогу крикнули. Из готского двора немцы вооруженные выскочили. Многих посекли, а Федорова насмерть». Купцы молча переглядывались. Натужно дышал гонец. «То нам на руку», — нарушил молчание младший Амосов. «Самое время с господой рассчитаться». Он на минуту задумался. Пошарив в поясе, вынул пригоршню золотых монет. «Ты, молодец, — обратился он к парню, — собирай ребят, пусть навече ударят. Да погорласти, ребят-то, да поболее. Что прикажу, пусть кричат, пока вот это бери, а ежели по-нашему будет, всех одарим. Да погоди, — удержал гонца за рукав Амосов, — грамоту хозяину отнесешь». Он попросил у Терентьева небольшой отрезок бересты и костяной палочкой стал быстро чертить угловатые буквы. «Смотри, чтоб в чужие руки не попало», — строго предупредил Олег Труфанович. «Ну, с Богом, ступай». Гонец мотнул головой, понял, мол, сыпал деньги в карман, а через минуту, дробно стуча подкованными сапогами, он скатился с крыльца и скрылся в переулке. Когда затихли шаги посыльного, купцы вновь принялись обсуждать дела. «Спасибо, Труфани, трудное дело на себя берешь», — с поклоном сказал Терентьев. Остальные купцы молча в раз поклонились Амосову. Тыстской, подойдя к столу, высыпал все деньги из своего кошеля. «Поможем на доброе дело, господа купцы». По очереди стали купцы подходить к столу и ссыпать деньги. Быстро выросла большая куча. «Моих три лодьи в Холмогорах. Возьми их, — говорит кто-то. — Моих две. Я четыре даю». Главное взял на себя Труфан Федорович. На морских лодьях он задумал привезти хлеб в голодный Новгород из Дании. Из полуночных стран по студеным морям должны были пройти корабли новгородского купца. Опасен и труден был этот путь, а впереди еще тяжелый поход по рекам через дремучие северные леса к берегам студенного моря. Обойтись своими силами и без помощи Ганзы накормить новгородцев, не дать кабальным договорам с немцами связать свою заморскую торговлю, открыть морскую дорогу на Балтике для своих кораблей — вот что объединило новгородских купцов и заставило их вступить в борьбу с Ганзой. Теперь хозяин и гости напряженно прислушивались, они чего-то ждали. Первым загудел большой колокол Софийского собора. Набатный призыв мощным гулом разливался по городу. Почти в раз ударили кончанские вечевые колокола. Но купцы не тронулись с места. Они ждали главного. Наконец забили в набат на Ярославовом дворище. Призывные звуки старинного колокола были с пеленок знакомы каждому новгородцу.